По зимам мы живали в Москве, а весной по просухе уезжали в Боброво. Дом выстроила там бабушка Евпраксия Васильевна. Он был прекрасный, строен из очень толстых брусьев и чуть ли не из дубовых. Низ был каменный, жилой, и стены притолстые. Весь нижний ярус назывался тогда под клетями. Там были кладовые, но были и жилые комнаты. И когда для братьев приняли в дом мусье, француза, то ему там и отвели жилье. Двойных рам у него в комнате не было. Стекла были еще очень дороги, так он и придумал во вторые рамы вставить бумагу, промазанную маслом. Можно себе вообразить, какая там была темь и среди бела дня. У нас в детской также не было зимних рам. Моя кровать стояла у самого окна, и чтоб от него ночью не дуло во время сильных холодов, то на ночь заставляли доской и завешивали чем-нибудь потолще. Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и расписаны краской на клею. В зале нарисована на стенах охота, в гостиной ландшафты, в кабинете у матушки тоже, а в спальне, кажется, стены были расписаны баскетом, еще где-то драпировкой или спущенным завесом. Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но, впрочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи даже и хорошо. Важнее всего было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться и сказать: «Оно, правда, не очень хорошо писано, да писали свои крепостные мастера». У батюшки были свои мастеровые всякого рода – столяры, кузнецы, каретники. Столовое белье ткали дома, и, кроме того, были ткачи для полотна. Был свой кондитер. В комнате людей было премножество, так что за каждым стулом во время стола стоял человек с тарелкой. В гостиной мебель была ильмовая, обита черной кожей с золотыми гвоздиками. Это было очень недурно и прочно. На окнах были шторы из парусины, расписаны на клею. Но гардины драпировок не было нигде, только у матушки в кабинете были кисейные подборы на окнах. Батюшка был богат. Он имел 4000 душ крестьян, а матушка 1000. В доме было всего вдоволь, но роскоши не было ни в чем. Посуда была вся оловянная, блюда, чаши, миски. Только впоследствии, когда мы стали постоянно жить по зимам в Москве, батюшка купил столовый сервиз серебряный, а в Боброве остался все тот же оловянный. По воскресеньям и праздникам гостей съезжалось премножество, обедывало иногда человек по 30 и более, и все это приедет со своими людьми, тройками и четвернями. Некоторые гостят по нескольку дней. Такое было обыкновение. Батюшка принимал всех приветливо и говаривал: «Он мой сосед и такой же дворянин, как и я. Приехал ко мне в гости, сделал мне честь. Моя обязанность принять его радушно. Свинья тот гость, который, сидя за столом, смеется над хозяином. Но скотина и хозяин, ежели он не почтит своего гостя и не примет ласково». В числе соседей бывали пристранные. Так был один Терентий Иванович. Летом приедет в парусином балахоне, опоясан кушаком, за кушаком заткнуты кнут и рукавицы, от сапогов разит дегтем, и батюшка принимает его весьма ласково. Возьмет его за рукав и ведет, бывало, к матушке, и говорит ей: «Аграфена Николаевна, веду к тебе приятеля моего, Терентия Ивановича». Матушка была тоже обходительна и во время стола смотрит, бывало, на всех нас. И сохрани Бог, если она заметит, что кто-нибудь из нас улыбнется или пошепчется между собою. Хотя соседи и соседки бывали присмешные. Теперь я уж не помню, кто-то из гостей сделал за столом какую-то неловкость. Мы были еще все детьми. Вот двое из нас. Я, да который-то из братьев засмеялись. Батюшка заметил это и строго на нас взглянул. А после обеда призвал к себе в кабинет, да ведь как за это выбронил. Кто у меня за столом, тот мой гость. «Дорогой гость, а вы смеете над ним смеяться? Ты, девчонка глупая, А ты, дурак мальчишка, над стариками труните. Ежели я еще раз это замечу, то не велю вас к столу пускать.